Глава 12. Эпиграф. «И в тоске, и в смерти сохраню отсвет тайны. Мы с тобой увидимся в раю. До свидания». Борис Чичибабин. «Бледнолицый, ты не прав, что умер. Скучаю. И коммуналка без тебя скучает. Я получила в наследство Веру Ивановну. С тех пор к Вере Ивановне езжу туда, до сих пор коммуналка, где полжизни? Да больше. Бледнолицый, дорогой друг мой, и мои юные годочки там. Никто ни разу не заглянул из жильцов прежних, из птенцов, оперившихся здесь, гонявших по коридору с единственной сороковатной лампочкой на трехколесном велосипеде. Один гоняет, а стая за ним. Никто, кроме тебя. С тех пор 20 или 30 лет не бывала я в этом темном подъезде со стертой лестницей. А теперь хожу, не 2 раза в неделю, конечно, не с рюкзачком приношений, а хорошо, если 2 раза в месяц. Из старых жильцов там доживала дряхлая, рыхлая Кира Ивановна, которая девочкой осталась в этой квартире с Бонной. Собственно, квартиру эту купил для нее, побочной дочери, директор Мариинского театра. Квартирная легенда. Революционный вихрь унес его с семьей в Италию. Теперь Кира Ивановна с 2 детьми занимала 1 комнату. Ее уплотнили 15 жильцами. Незадолго до ее кончины пришло письмо из Италии. Какие-то родственники подумали, что, возможно, она еще живет в Москве. Писали, что помнят чудесную травку, кажется, укроп, которая у них ассоциируется с родиной. Даже просили прислать. Укроп или семена? Чудаки, ей-богу, аристократы. Но Кира Ивановна тоже аристократка. Сама хороша, не могла размазать по стене таракана. Собирала их в спичечный коробок и выпускала на лестницу. Умерла она в почтенном возрасте, непочитаемая своими детьми, увлеченными борьбой за жилплощадь с матерью и соседями. Моя подруга имела еще предмет забот в той коммуналке. Это Агнеса Ивановна, пламенная коммунистка-международница по связям с Вьетнамом. Она бывала на официальных приемах, посольство поздравляло ее с праздниками, присылая красивые папки, адреса. Вьетнамские студенты дарили набор чудесных народных лубков на рисовой бумаге, парусный кораблик из рога, всякие плетения, изделия искусных рук. Потом изменилась политическая ситуация, или Агнеса Ивановна обветшала и оказалась не нужна. Как-никак уже за 90. Вот тогда моей подруге, одной из всех людей, пришло в голову дежурить около Агнесы Ивановны каждый день. И надо было бледнолицому ехать в экспедицию, но отлучиться от живого человека нельзя. Попыталась она договориться устроить ее хоть на месяц в дом престарелых, но Агнесе Ивановне там не понравилось, и через несколько дней голубушка моя привезла ее в коммунальные пенаты и уже не ездила ни в экспедицию, ни в отпуск. Подходит 100-летний юбилей Агнесы Ивановны, а вокруг ни одного вьетнамца, как вымерли, не говоря о русских. И вот бледнолицый поднимает на ноги сонный собес, всякие там отделы опеки, и они являются в назначенный день с широкими лентами через плечо, взятые во дворце бракосочетаний под залог паспорта, с хризантемами, конфетами, комплектами постельного белья. Они заполняют всю комнату и коридор. Агнеса Ивановна была счастлива в тот день и, может быть, благодаря этому прожила лишний год. И еще раз бледнолицый не дал кому надо спать спокойно и добился того, чтобы урну с прахом Агнесы Ивановны похоронили в колумбарии вместе с ее незарегистрированным мужем, который был большой советской кочкой на ровном месте и покоился на Новодевичьем кладбище. Там хороший колумбарий, просторный. Из этой троицы Вера Ивановна самая молодая, но вот уже и ей 90. Родственников не осталось, кроме пожилого внучатого племянника. Он заботится, спасибо ему. Бледнолицый, верный себе и людям, навещал Веру Ивановну 2 раза в неделю, и Новый год они встречали вдвоем. Кроме того, она опекала сестру своего возлюбленного. И тогда уже, когда возлюбленный коварно был ей неверен. А сестра-то чем виновата? 10 лет он был верен, свободное от жены время, а потом... Бледнолицый очень тяжело пережил измену, из этой истории вышел с разбитым сердцем, белой головой, но, прекратив всякие отношения с губителем своей судьбы, не смог оставить бросить достойную бедную женщину, у которой протекла крыша, и надо просто следить, чтобы она чего не натворила. 2 раза в неделю надо к ней ходить, носить продукты, разыскивать, куда в доме или вне дома она припрятала документы и деньги, и звонить ежевечерне той и другой. Одна глухая, другая бестолковая, поэтому один тезис по телефону повторялся многократно, пока не пробивал препятствия восприятия. А потом звонила ее родная сестра и сразу с повышенных тонов. «Что вы там повисли на телефоне?» Но повышенные тона мгновенно отзывались повышенными же. Я закрывала двери, затыкала уши. Но вот подружка моя входила ко мне расстроенная, в слезах, совершенно обессиленная, жаловалась на сестру, но на самом деле обе участницы баталий набирались в результате свежих сил. Время от времени к бледнолицому приезжают консультироваться кандидаты-доктора из черноземных районов, и она делает разнос составителям некачественных почвенных карт. Приосанится, приоденется и так достойно говорит, и никаких «это самое». Я ведь тоже по первой своей профессии почвовед, могла бы словечко вставить, но сижу, молчу скромно, любуюсь, как расцвел человек и ученый. Вот же, состоялось, при том, что не баловень судьбы. Гибель отца, ужас, нищенство вдовы с 2 маленькими в эвакуации – потом коммуналка, 1 комната с дедом с бабкой, старой грымзой, мачехой матери. Напротив комната, там с семьей чума, родная тетка. На пограничной территории крик и драка, пух и перья. А школа? Но почему такие злые училки, какие-то просто цепные? Сами вдовы. И математик, инвалид Великой Отечественной Павел Петрович, ущербный. Они-то ее и оставляли второгодницей. А дома у бледнолицего мать, глянув в дневник, кричит истошно, из глаз голубые разряды, может отходить тем, что в руках было. После школы завод, грубая жизнь, матюки, ночные смены. Наконец, все-таки МГУ. В студенчестве случилась любовь, настоящая. А куда эту любовь нести? В комнату между сортиром и коммунальной кухней, где мама и сестра, бабка, правда, уже отошла. Они даже поженились, но где происходила эта семейная жизнь, неизвестно. От этого короткого, неполный год счастья, он уехал в экспедицию, и там авария. Остался жив, но в мужья уже не годился. Потом с мамой не 1 год, там учительно умирала от рака. Еще раз пришла любовь, и есть где ее укрыть и сберечь, но чужой муж, и обошлись без детей. Тут накинулась страшная болезнь, делали трепанацию черепа, что-то исправили, будто родилась 2-й раз, хотя было долгое время неизвестно, чет или нечет. Жизнь не додала бледнолицому простого счастья мужа, родных детей. А материнство было в душе и жаждало найти предмет заботы и педагогики. Было у нас с ней на заре, мы только вылупились из школьной скорлупы. Мне выпало, о счастье, отправиться в плавание на научной посудине, катерке «Галс» по Волге. Матросом 2-й статьи, всего 2 матроса. И вот в каком-то пункте получаю до востребования от бледнолицего письмо, в котором был призыв срочно приехать для чего-то, о чем почему-то нельзя сказать прямо. Приплыла я поздней осенью и узнала, что подруга моя уже работает. А я принята заочно по ее рекомендации. Это значило, что районное отделение милиции, его отдел по делам несовершеннолетних, поручает нам шефство, наблюдение над малолетними правонарушителями. Пышная майор милиции Маргарита, отчество не помню, вручила нам адреса двух оболтусов для негласного воздействия. На поверку один оказался мелким шпинделем, и грехи, и все мелкое у него. Другой — переростком, уволень-третьегодник со всеми характерными чертами. Под нашим влиянием они должны регулярно посещать школу и больше не делать того, что они делали раньше. Бледнолицый, с полной отдачей, ну а как же, предался педагогической работе и искреннему чувству к самой майорше. Ну и я по дружбе. И вот мы с отчетом об успехах в кабинете у Маргариты. В один из дней она представила нам юнца по имени Валька. Мелковатый, в грязноватой тельняшке, курточке из кожзаменителя немного не по росту. Он вертелся в юном около майорши, а взгляд карих глаз наглый. Заметно было предшествующее знакомство. Называл он ее Маргариточка. Она же к нему с улыбками. Этот клиент должен быть окружен нашей дружбой и положительным влиянием. Бледнолицый ринулся выполнять, однако Валька то напивался, то пропадал. Бледнолицый переживал, пускался разыскивать по адресу, а там соседи и двор встречали репликами. Видали, еще одна невеста прискакала. Мне звонок в неурочное время, поздний вечер, дождь, ходим по улицам, наконец бледнолицый выпалил. «Валька — девчонка. Глаза на лбу и у меня, и у нее. Майор милиции Маргариточка подкинула нам лесбиянку. Мы явления такого не знали и не могли вместить. С ужасными лицами и потрясенными душами ходили мы и ходили под дождем. Что думала эта майор, какую цель имела? Потом уже вспомнила я, как мерзко хихикая говорила нам она. А Чайковский мальчиков любил». Расширяла кругозор. Валька этот еще долго вился вокруг нас, и дома бывал, и в Можай пребывал, где проходила студенческая практика. А мы, человеколюбивые, устраивали его в большой палатке, где наставлены были в два ряда девичьи раскладушки. Забинтованный эластичным бинтом грудью, с этим бинтом и купался вместе с нами, не стеснялся. Под болтающейся тельняшкой... Ранение было. В жалкой, кожзамененной куртенке усилия он прикладывал совратить кого-нибудь из нас и руки протягивал. Но все ж таки не совратил, исчез. Маргариточка сказала, что вернулся в колонию. Теперь уже во взрослую. И откуда он взялся, такое чудо? Да дело простое. Подросткам устроили ее в бассейн. Она быстро начала показывать результаты. Взяли в юношескую команду, соревнования, разряды, в школу некогда ходить. Оттуда в большой спорт. Успех. Возраст маленький, тем более успех большой. Большая компания всяких чемпионов, в которой и произошла метаморфоза. Бледнолицый плакал. «Я, ну ничего, ничего, что ты так убиваешься? Жалко». «Бледнолицый мой, как хочу я, чтобы тебе было жалко меня. Не справляюсь я со здешним всем». Вещи пошли в наступление. Газеты, бумажки, одежда, самоуправство лекарств, ненужных и нужных. Я ли не знаю, что это значит? Пора Веру Ивановну навестить.